Только из нервов ебал кокаина. Начала сжиматься. Всем нихуя правильнее, чем СОЖ под коксом. СОЖ под коксом. СОЖ под коксом. Я больше текста не написал, блядь. СОЖ под коксом. Блядь. Ебал кокаина, начала сжиматься. Тем нихуя правильнее, чем СОЖ под коксом.